Глава 12. Ориша Ошоси. Сила охоты. Ошоси – третий воин. Он – Ориша охоты. Часто призывается в вопросах, связанных с тюрьмами, правоохранительными органами и вопросами суда. Если Ошоси объединяется с Элекба и Огун, вместе они непобедимы. Ошоси имеет очень большие магические полномочия. Для символического обозначения Ошоси в ритуале на алтаре устанавливают глиняную тарелочку или горшок. Внутри горшка или на тарелке располагают миниатюрные металлические стрелы и лук.